Глава первая. Отношения. Есть ли отношения в единстве? Быть человеком значит быть в отношениях. Как человеческие существа, мы живем в отношениях с элементами, с солнцем, луной, камнями в земле и всеми живыми существами. Но что означает быть в отношениях? Жить в отношениях с чем-либо. Обычно, говоря об отношениях, мы подразумеваем своего рода связь между отдельными сущностями, между двумя объектами, либо между субъектом и объектом. Слово «отношение» здесь предполагает отдельность, соединение фрагментов. Это фрагментарное видение отношений чисто концептуально. Это домыслы ума, не имеющие никакого отношения к чистому восприятию, к реальности того, что есть на самом деле. Когда мы живем в свободе от всех идей и проекций, мы устанавливаем настоящий контакт со своим окружением. Таким образом, с практической точки зрения, прежде чем установить связь со своей средой, мы должны узнать, как установить связь с тем, что к нам ближе всего, со своим телом, чувствами и умом. Единственная помеха ясному восприятию нашего естественного состояния – это мощное представление о том, что мы – индивиды, живущие в мире среди других отдельных существ. У нас есть образ себя. Этот образ может поддерживаться лишь относительно других вещей. И так он создает объекты нашего окружения. Друзей, детей, супругов, интеллект, банковский счет и так далее. И вступает в личные отношения с этими проекциями. Причудливая идея о «я» — это сжатие, ограничение целостности подлинного бытия. Когда это представление умирает, мы обнаруживаем свое естественное проявление — неподвижность, глобальность, без периферии и центра, без внешнего и внутреннего. Без представления об индивидуальном нет ощущения отделенности, и мы чувствуем единство со всеми вещами. Мы ощущаем свое окружение как событие в неограниченной целостности. Когда наши возлюбленные или дети покидают дом, или на нашем счету не остается денег, это событие в нас, осознавание, остается неизменным. Все феномены, все существование – это выражение внутри глобальности, и разновидности выражения имеют смысл и отношение лишь в свете целостности. Быть в отношениях значит быть в отношениях внутри целостности. Поскольку в целостности нет встречи фрагментов, там нет другого. Таким образом, строго говоря, в совершенном отношении нет отношений, нет двойственности, а есть только глобальность. Все восприятие указывает прямо на наше первичное бытие, на неподвижность, на естественное несостояние, общее для всего сущего. Итак, в человеческом выражении, быть в отношениях значит быть в контакте с целостностью. Но в этом контакте присутствие так называемого «другого» ощущается как спонтанное деяние, а наше собственное присутствие – как спонтанное приятие. больше нет чувства нехватки, а значит и нужды требовать, поскольку простое приятие приводит нас к нашей открытости. Когда мы живем в открытости, первый импульс – что-то предложить. Быть в открытости и спонтанном движении предложения – это любовь. Любовь – это медитация, это новое измерение жизни. Вопрос. Вы говорите, что нет другого. Но вы просто не можете сказать, что между людьми нет различий. У меня один характер и способности, у других другие. Ответ. Вы живете в сжатии, думая о себе как об индивиде. Когда обретают смысл слова «я» и «моё»? Если вы действительно посмотрите в себя, то не сможете сказать, что тело принадлежит вам. Вы – это производное двух людей. И у каждого из ваших родителей было двое родителей и так далее. В вас все человечество. Вы – это то, что вы впитываете. Вы едите овощи, рыбу, мясо, которые зависят от света, солнца, тепла. Свет связан с солнцем, а все звезды связаны между собой. В нас нет ничего личного. Тело состоит в естественных отношениях со Вселенной. Оно сделано из тех же элементов, что и все остальное. Состав элементов отличается, но среди людей эти различия ничтожно малы. Могут быть отличия в текстуре и цвете, однако структурно и функционально мы все одинаковы. Нет ничего личного в сердце, печени, почках, глазах, ушах и коже, а также в элементах, составляющих паттерны поведения, мышления, реакции, гнева, зависти, конкуренции, сравнения и так далее. Это одни и те же эмоциональные состояния. Тело, ум функционирует универсальным способом, и все должны одинаково заботиться о нем. Вы должны понять тело и сотрудничать с ним. Конфликт порождается незнанием механизма. Исследование может вестись лишь в повседневной жизни. Ваши ум и тело отражаются в вашем поведении с утра до ночи. Ваше внимание должно иметь два полюса, наблюдая внутренние и внешние поля. Отношение – это зеркало, в котором отражается ваше внутреннее бытие. Знайте, что вы звено в цепи бытия. Когда вы действительно чувствуете это, акцент на существовании индивида пропадает. И вы спонтанно выходите из своих ограничений. Вы не живете в изоляции, в автономии, взаимосвязанности. Это предчувствие присутствие. Вопрос. Получается, индивид не существует как изолированная сущность. Но разве личность, как уникальная часть целостности, тоже не существует? Ответ. Человек на самом деле лишь персона, маска. Однако эта маска стала синонимом идеи об индивиде, отдельной и непрерывной сущности. Личность совсем не константа, которой мы себе ее представляем. В реальности это лишь временная новая оркестровка в всех чувств, воображения и интеллекта в соответствии с определенной ситуацией. В жизни нет повторений. И каждая новая оркестровка уникальна и оригинальна, подобно узору калейдоскопа. Ошибка в том, чтобы отождествлять себя с личностью, концептуализировать ее в памяти, а затем принимать себя за этот набор кристаллизованных образов, вместо того, чтобы позволять своим эмоциям, восприятием и мыслям рождаться и умирать в нас. Мы в театре и смотрим на сцене собственную пьесу. Актер всегда за персоной. Кажется, что он полностью погружен в страдания, что он абсолютный герой, любовник, плут. Но все эти проявления имеют место в глобальном присутствии. Присутствие – это не отстраненное отношение, не позиция наблюдателя. Это не чувство отдельности, нахождение вовне. Это присутствие целостности, любви, из которой возникает все. Когда ситуация не требует действий, мы остаемся в пустоте без действий, в этом присутствии. Вопрос. Когда перестаешь отождествлять себя с личностью, как это влияет на жизнь? Ответ. Первое, что вы замечаете, это то, насколько богаче и глубже стали ваши восприятия. Коммуникация становится намного более разнообразной. Обычно наши паттерны коммуникации фиксированы. Но когда мы живем в открытости, возникает огромная чувствительность, такая чувствительность, о которой мы никогда и не мечтали. Когда мы подходим к своему окружению из целостности, вся наша структура оживает. Нам не обязательно слышать музыку лишь ушами. Когда уши перестают присваивать музыку себе, мы ощущаем ее всем своим телом. Ощущаем цвет, форму, вибрацию. Они больше не принадлежат отдельным органам. Они принадлежат всему нашему существу. Это порождает глубокое смирение, невинность. Лишь в смирении возможна подлинная коммуникация. Мы живем в совершенно новом измерении. Жить как личность значит жить ограниченно. Не живите ограниченно. Пусть личность живет в вас. В том, чтобы жить в окружающей среде без отделения, есть огромная, великая красота. Вопрос. Вы не могли бы больше рассказать о смирении в человеческих отношениях? Ответ. Смирение – это не то, что надевают подобно наряду. Оно не имеет никакого отношения к склоненным головам и отведенным взглядам. Оно возникает из поглощения индивидуальности бытием, неподвижностью. Оно возникает из прекращения всех тревог, смирения во внимании, в бдительности. Это восприимчивость, открытость всему, что преподносит жизнь. Там, где нет психологической памяти, нет накопления знания, есть смирение. Невинность – это смирение. В ситуациях интимности или сложностей мы должны со смирением говорить о своих чувствах. Это просто констатация фактов, без оправданий, без интерпретаций. Мы не должны стремиться прийти к какому-то заключению. Если мы предоставляем ситуации полную свободу от оценки, осуждение и принуждение к поиску заключений, возникает множество вещей, не принадлежащих нашей памяти. Смирение возникает, когда нет привязки к «я». Такая пустота – фактор исцеления любой ситуации. Хайдеггер сказал: «Будь открыт открытости. Будь открыт отсутствию заключений». В этой открытости ситуация предложит собственное решение, и мы примем его в открытости. Часто, когда возникает решение, ум начинает оспаривать его, сомневаться в нем. Вопрос. Присутствует ли дар, предложение, любовь даже тогда, когда кто-то проявляет крайнюю негативность? Ответ. Поскольку вы всегда восприимчивы, все проявляется как дар и указывает на вашу истинную природу. Важно не то, что указывает, а принимающее отношение. В восприимчивости все объекты разворачиваются и превращаются в любовь. Если кто-то проявляет негативность, и вы не поддерживаете эту негативность, он может внезапно вернуться к себе. Он словно протягивает руку, чтобы схватиться за ручку, в существовании которой он уверен, но обнаруживает, что ее нет, и внезапно осознает пустоту в своей руке. Тогда ситуация перестает принадлежать воображению. Она принадлежит самому наблюдению. Вопрос. На каком основании мы выбираем друзей, когда мы еще не достигли свободы от эго? Ответ. Поиск друзей невозможен. Они сами приходят к вам. Фон любой встречи – это момент, когда нечего сказать. Здесь есть чувство безэмоциональности. Если нет живого присутствия фона, можно быть уверенным, что он просто скрыт за словами, проекциями и образами. Мужчина или женщина не существуют сами в себе. Они время от времени появляются на фоне. Лишь в отсутствии ожидания качеств мужчины и женщины могут проявляться без клише и повторений. Обычно между двумя людьми редко случаются настоящие встречи. Это лишь соединение двух паттернов. Это ведет к конфликту и скуке. У ваших соседей и друзей есть представление о вас. Не увлекайтесь этими представлениями и не развивайте ответных представлений о них. Не заключайте людей в тюрьму своей памяти. Обстоятельства никогда не повторяются. Жизнь никогда не повторяется. Эго желает безопасной известности, навешивающей ярлыки на всех существ и все ситуации. Живите в своем окружении так, как будто попали в него впервые. Оставьте свои оценки. В такой обнаженности вы прекрасны. И каждое мгновение полно жизни. Вопрос. Как я могу отличить, когда я импульсивен, а когда спонтанен? Ответ. Импульсивное поведение – это реакция, это обусловленность. Если вы никак себя не определяете, вы – это любящее существо, и реакции отсутствуют. То, что вы говорите или делаете, принадлежит самой ситуации, а не представлению о ней. Спонтанное действие свободно от памяти. Оно совершенно эстетично, прекрасно и правильно. Оно фундаментально этично. Вопрос. Если говорить конкретнее, мне не ясно, когда сексуальное желание компульсивно или импульсивно, а когда оно спонтанное выражение любви. Ответ. В истинной любви нет ни любящего, ни любимого. Есть мгновение, возникающее из тела и прославляющее эту любовь в измерении тела. Эта открытость в телесных ощущениях возникает непосредственно из единства самой любви. Поведение двух любовников – это искусство. Художник взывает к своему высочайшему воображению. Однако изображение должно использоваться для возвышения любви, а не для компенсации ее отсутствия. Биологический ритм и воображение поддерживаются любовью, и лишь любовь способна постоянно возобновлять стимуляцию. Без нее возникает скука. К несчастью, в наши дни существует огромная путаница между желанием, проистекающим из биологического ритма, и желанием, возникающим из ума и механического повторения. Сейчас так много ментальной стимуляции, что большинство людей утратило связь со своими биологическими ритмами и отупело, или стало механически жадным. Механическое повторение препятствует естественному ритму. В механическом повторении мы просто берем и используем. Когда вмешивается ум или память, тело перестает быть открытым во всех своих возможностях, и тогда чувственная стимуляция теряет могущество, и вы компенсируете это воображением и усилием. Это порочный круг. Вы должны ясно понимать природу своего желания. Не позволяйте информации из вторых рук влиять на вас. Есть лишь любовь, и в этой любви иногда возникают мужчина и женщина. В этом возникновении нет привычки, нет автоматического рефлекса. Большинство так называемых ответов, которые мы даем людям, это лишь привычки и реакции. Вопрос. Существует ли такая вещь, как аморальное поведение? Ответ. Если вы живете как сознание, каждый миг приносит мораль, рождающуюся из красоты. Для тех, кто живет в красоте, писаная мораль аморальна, поскольку то, что морально в сегодняшней ситуации, может не подходить для завтрашнего дня. Моральный кодекс допускает повторение. Когда каждый момент приносит свое собственное моральное понимание и способ действия, существует внутренняя пластичность ума и тела. До тех пор, пока вы называете себя персональной идентичностью, вас мотивируют безопасность и компенсация, и нет настоящей жизни в мгновении. Это условия, в которых сегодня живут люди. Мы живем в искалеченном обществе, где нет зрелости или спелости. Вот почему в определенной степени писанная мораль не дает обществу полностью рассыпаться. Таким образом, давая своим детям предписания о поведении в качестве костыля, мы должны делать это с твердой уверенностью в том, что однажды они смогут действовать, используя свой интеллект. Вопрос. Вы сказали, что поведение любовников – это искусство. Означает ли это, что любое сексуальное выражение эстетично? Ответ. Когда все возникает в любви, исчезает в любви и является выражением любви, зачем жить в ограничениях? Нет ни мужчины, ни женщины, есть только любовь. Эта безусловная любовь может быть перенесена на биологический уровень. Но того, что называют сексуальностью, для меня не существует. Если есть только биологический акт или какие-то временные чувства, впоследствии часто возникает ощущение какой-то утраты. Оно порождает психологическую реакцию отвращения или безразличия, которую вы можете не осознавать. Возможно, вы осознаете лишь то, что утратили интерес друг к другу. В отношениях, основанных в первую очередь на биологии, присутствует разделенность. Но как только биологическая функция становится расширением живого единства, чувство разделенности не остается. Радость единства – это истинная любовь. Она никогда не теряет своей привлекательности. Все проявления любви моральны. Вы поэт, художник, музыкант. Вы празднуете всем своим существом. Вопрос. Похоже, что когда я живу от мгновения к мгновению, это обязательно ведет к интимности во многих отношениях, и в них нет сравнений и настоящих проблем. Кажется, я довольно легко влюбляюсь. Я всегда предполагал, что это просто моя природа. Ответ. Вы живете настоящим, но не в нем. Вы по-прежнему полностью отождествляете себя с различными эпизодами фильма, по-прежнему живете в становлении, в опыте и приключениях. То, что вы называете влюбленностью, это привязанность к состоянию. В этом нет настоящих эмоций, нет ничего нового. Это создание безопасности для образа себя как мужчины или любовника. Зачем ограничивать себя образом? Видите ли, свет, который освещает кинопленку, сам не имеет цвета. В отношениях между двумя личностями, между двумя образами, есть лишь конформизм, эксплуатация и требования. Есть принуждение и насилие. В высшей интимности есть чувствительность и колоссальное ощущение красоты и утонченности. Телесные отношения – это венец физического проявления единения духовного состояния. Однако, чтобы физические отношения поднялись на такой уровень, они должны возникать как спонтанное выражение двух любовников, действительно живущих в единстве. Вопрос. Но я ощущаю гармонию со многими людьми, и во мне есть естественный зов к ее актуализации в физическом измерении. Я могу переходить от одной любви к другой с совершенной легкостью. Ответ. Ваше тело неправильно использовалось и стало полностью обусловленным. Такое поведение – ментальный паттерн, в котором систематически подавляется различающая способность, делающая выбор. Без этого паттерна тело совершенно свободно. И возникает зрелая чувственность, в которой играет роль различающая способность, делающая выбор. Вопрос. Значит, когда вы говорите, что любовь не делает исключений, это не относится к интимным отношениям? Ответ. Любовь принадлежит всем, но вам не обязательно подтверждать ее с каждым в физическом измерении. Вопрос. Вы говорили, что настоящая дружба – это молчание, когда больше нечего сказать. Вы не могли бы подробнее рассказать об этом? Ответ. Предположим, вы живете с кем-то, кого по-настоящему любите. Может возникать множество мгновений, когда нечего чувствовать и не о чем думать. Есть лишь то, что вы вместе. Это часто ощущается рядом с парами, которые давно вместе. Если вы живете с мужчиной или женщиной, наступает время, когда вы знаете все о прошлом друг друга и больше нечего сказать. Однако промежутки между разговорами наполнены, а не пусты. И полный комфорт в этом промежутке является фоном отношений в целом. Тогда быть вместе – это прекрасно. Все возникает из этой тишины и вновь растворяется в ней. Вопрос. Могу ли я, как родитель, воспитывать детей так, чтобы они не отождествлялись со своей личностью? Ответ. До определенного возраста ребенок постоянно смотрит на вас, приспосабливаясь к миру. Так что вы должны быть свободны. Именно ваша свобода будет учением. То, как ведут себя родители, очень важно. Есть так много вещей, невыразимых словами, которые можно продемонстрировать через жизнь. Разумеется, в вашем способе поведения есть авторитет, но это не навязанный авторитет. Настоящий авторитет не бывает авторитарным. Он исходит из безличной мудрости, а не от личности. Ребенок должен понимать, что повторение отсутствует. Мы никогда не должны фиксировать опыт. Ребенок должен постоянно исследовать. К каждому событию нужно подходить по-новому. Это означает, что вы не подходите к своему ребенку как к чему-то определенному, как к ребенку. Но в каждое мгновение имейте дело со всей его полнотой. Никогда не сравнивайте его с другими. Если вы считаете себя родителем, а своего ребенка ребенком, он чувствует себя лишенным свободы, хотя сам может не знать, почему это чувствует. В дружбе нет ни отца, ни матери, ни ребенка. Есть только любовь. Вопрос. Как я могу научить своего ребенка тому, что нет повторений? Там, где есть воображение, повторения отсутствуют. До 7-8 лет следует делать упор на правом полушарии мозга. Это часть чувств, общих ощущений, интуиции. Ребенок должен заниматься рисованием, играми, музыкой и так далее. На этом фоне позже можно развить аналитическое левое полушарие. Вопрос. Как насчет обучения ребенка в школе? Ответ. Наша система образования в первую очередь направлена на выживание человека. В нашем образовании очень мало человечности. Все завязано на психологическом выживании в обществе, основанном на конкуренции. Но молодые люди – это начало нового общества. Если вы обучаете ребенка дома, у него есть возможность стать прекрасным существом. Однако вы должны подходить к такой ответственности с умом и широко открытыми глазами, иначе, когда он подрастет, он может повернуться против вас и обвинить вас в том, что вы не дали ему инструментов для выживания в современном мире. Вопрос. Как я могу воспитать ребенка со знанием, что кодифицированное поведение – лишь переходная стадия? Ответ. Вы должны сами быть свободны от кодифицированного поведения. Никогда не привносите в ситуацию ограничения. Разумеется, ситуация может накладывать свои собственные функциональные и моральные ограничения, однако эти ограничения исходят не от идеи, они исходят из всего вашего видения, из всего интеллекта. Сначала ребенок учится в своей семейной ячейке при условии правильных чувств, дел и мышления родителей. Ребенок спонтанно подражает правильному поведению. Вопрос. Я много беспокоюсь о деньгах. Оправдано ли это? Ответ. Вы не владелец того, что у вас есть. Вы распорядитель. Если вы распорядитель, а не владелец, вы ведете себя совершенно по-другому. Поскольку вы свободны от этих вещей, вы будете иначе использовать их в соответствии с ситуацией, а не нацеливаясь на накопление. Расходуйте деньги с великодушием. Вопрос. Как нам понять, сколько нам нужно? У меня семья, и я часто волнуюсь о будущем. Ответ. Когда вы познаете себя, вы приходите к иерархии ценностей. Когда вы перестаете заострять внимание на воспринимаемом, вы видите мир совершенно по-другому. Не ассоциируйте себя с обществом конкуренции и производства, постоянно порождающим потребности, новые элементы выживания. Наше общество связано потреблением. Это совершенно искусственное творение. Не тратьте слишком много времени на зарабатывание и накопление денег. У вас должна быть возможность работать 3-4 дня в неделю или половину дня проживать в красоте. Если у вас есть семья, эти условия в определенной степени меняются, насколько известно лишь вам. Только не живите в будущем. Вопрос. Мы уже говорили о том, как быть с гневом, когда это психологическая реакция, эмоциональное состояние. Но может ли гнев вообще быть свободным от реагирования? Ответ. Да, есть божественный гнев. Хотя это на самом деле уже не гнев, это такая активность, которая не связана ни с каким «я-образом». Это сгущение всеобщности в жесте правильного действия. Снаружи это может выглядеть как гнев, но это не гнев. Это абсолютно свободно от реакции и не оставляет осадка. Когда время ситуации заканчивается, это полностью растворяется. Вопрос. Может ли такое безличное действие принимать участие в борьбе? Ответ. В тот момент, когда наше биологическое окружение, то есть тело, семья, корова и укрытие, оказывается в опасности, возникает спонтанное действие. Оно рождается из желания защитить, из биологического выживания, свободного от фрагментарных представлений и идей о «я», которые необходимо было бы поддерживать. Таким образом, действие полностью интегрировано в глобальное видение и соответствует моменту. Оно длится не дольше, чем ситуация, и вновь растворяется в неподвижности, в целостности, из которой возникло. Вопрос. Как насчет участия в масштабной войне? Ответ. Коллективное предчувствие всегда психологично. Это защита идей. Общество, никогда не действующее, исходя из предчувствия, из идеи, никогда не будет агрессивным. Возможные действия в ходе войны зависят от самого мгновения. В защите должно быть достоинство. Действие без реакции рождается из интеллекта. До сих пор люди были сосредоточены лишь на одном способе разрешения конфликта. Физическом уничтожении. Однако конфликт можно разрешить множеством способов. Невозможно сказать заранее, какой из них окажется уместным, когда вы живете в свободе от эгоистической мотивации, ваши способности удивительно разнообразны. Вопрос. Значит, бывают времена, когда правильно вести борьбу пассивными методами? Ответ. Мы действуем в соответствии с моментом, свободно от заранее заданных психологических и политических идей. Тогда в ситуации есть присутствие, а интеллект может работать лишь в присутствии. Придерживаться идеала пассивности во всех ситуациях не умнее, чем верить в идеал агрессии. В вашем распоряжении должны быть любые средства. Вы не должны быть связаны идеалами. Иногда бывает, что правильное действие – пригласить агрессора в ваш дом и накормить его обедом. Однако, такой вещи, как пассивность, не существует. Есть только действие. Бездействие – это тоже действие. Вопрос. Что вы думаете о национализме? Ответ. Для биологического выживания нужны сообщество, язык, ритуалы, обычаи и так далее. Культура – это расширение индивида. Поэтому в определенном смысле глубокое желание защищать культуру – часть биологического выживания. Однако национализм основан на идеализме. Это абстракция, вымысел. Это коллективное психологическое выживание. Защитный инстинкт биологического выживания имеет свои границы, границы физической безопасности. Инстинкт биологического выживания не может вести крупномасштабную войну в одиночку. С другой стороны, границы психологического выживания не так хорошо определены. Психологическое выживание происходит из ума и заходит настолько далеко, насколько далеко заходит ум. Вопрос. Вы говорите, что мы должны быть свободны от идеалов. В чем вы видите функцию идеализма? Ответ. Это инструмент, посредством которого общество организует различных индивидов и небольшие группы естественно, превращая культуру в более крупный и гомогенный коллектив. Любой идеализм, даже самый духовный, основан на расчетливом мышлении и становлении. Война, разумеется, принадлежит процессу становления, сравнения и устремления. Это становление ради гипотетического выживания человека, хотя на самом деле никакого человека нет. Идеалы могут привести вас на войну, но где ваши идеалы, когда идет бой? Вопрос. Как я могу содействовать установлению мира на Земле? Ответ. Значит, вы ищете мира? Вам бы хотелось видеть мир в своем окружении. А вы сами в мире? Ведь привнести мир в свое окружение мы можем лишь после того, как сами обретем его. Для начала посмотрите в лицо отсутствию мира в себе. Увидьте, что вы постоянно ведете войну с собой. Вы жестоки и агрессивны по отношению к себе. До тех пор, пока есть эго, есть и война. До тех пор, пока вы считаете себя независимой сущностью, есть война и бесполезно пытаться прекратить конфликты на социальном уровне. Если вы не в гармонии с самим собой, вы остаетесь сообщником социума. Вопрос войны и мира очень важен. Когда вы приходите к опыту жизни в глобальном бытии, имеет место подлинная свобода и абсолютная безопасность. Пока вы не интегрируете эту свободу, вы не можете способствовать достижению социальной или политической свободы. Свобода никогда не исходит от системы. Вопрос. Но мы должны влиять на институты. Как мы можем это сделать? Ответ. Не пытайтесь влиять. Когда вы дышите, ваши вдохи и выдохи влияют на весь мир. Когда вы живете в мире, вы излучаете его. Конечно, если кто-то просит о помощи, помогите ему, но не становитесь профессиональным благодетелем. Вопрос. Разве мы не несем персональную ответственность за изменение вещей, которые кажутся нам неправильными? Ответ. Когда вы свободны от идеи, что кем-то являетесь, проблема ответственности не играет роли. Когда вы больше не ограничены личностью, присутствует интеллект и действие, от мгновения к мгновению. Если у вас есть какая бы то ни было идея о том, кем вы являетесь, другом, помощником, воплотителем в жизнь некой политики, учителем, матерью, отцом и так далее, ваше видение ситуации всегда будет окрашено этим образом. Это фрагментарное видение, и поскольку оно частично, оно порождает конфликт и реакции. Поскольку действие не возникло из целостности и не исчезло в ней, оно будет иметь осадок. Прежде чем действовать, вы должны понять ситуацию. Чтобы полностью осмыслить ее, вы должны посмотреть на факты без влияния идей. Это должно принадлежать вашей целостности, иначе вы застрянете в цикле реакций, где существует лишь отношение между различными концепциями. Становясь профессиональным деятелем, вы перестаете быть спонтанным. вы никогда не создадите гармонии. Прекрасно быть абсолютно ничем, без каких бы то ни было характеристик. Все, что возникает, возникает в вас, и вы действуете соответственно тому, что возникает, используя свой капитал – интеллектуальный, телесный, материальный и так далее. Тогда все действия сбалансированы. Вопрос. Вы говорите не становиться профессиональным благодетелем. Но что, если это моя работа? Кроме того, я знаю, что вы сами путешествуете по миру, делая добрые дела. Мы не можем просто сидеть и оставить людей с их страданиями. Те, кто умирает от голода, не интересуются самоисследованием. Сначала необходимо позаботиться о биологическом выживании. Для этого нужны профессионалы. Ответ. Я не говорю, что вы должны игнорировать мир. Но сначала вы должны узнать, как правильным образом, то есть свободно, от ограниченной индивидуальной точки зрения, смотреть на факты. То, каким предстает наше окружение, зависит от выбранной нами позиции. С точки зрения тела и чувств, мир предстает как чувственное восприятие. С точки зрения ума, мир предстает как ум. С точки зрения сознания, мир – это только сознание. Когда вы уйдете отсюда, не пытайтесь ничего изменить, просто осознавайте, что ваши идеи и действия исходят из ума. В тот момент, когда вы посмотрите на свое окружение из сознания, вы увидите вещи иначе. А когда вы увидите вещи иначе, иными станут ваше понимание и действия. Вы никогда не измените мир, стоя на личных позициях. Общество можно изменить лишь из безличного, из сознания. Часто возникает вопрос, как я могу изменить общество, ведь я не согласен со многими вещами. Поймите, что если действие не исходит из совершенно иного видения, нежели имело место прежде, трансформация невозможна. В личном пространстве вы остаетесь сообщником социума. Творческое действие может возникать лишь тогда, когда вы видите свое окружение с точки зрения сознания. Тогда вы действительно находитесь в отношениях с обществом, с ситуацией, с миром. В противном случае вы остаетесь в отношениях лишь с собой, со своими реакциями и сопротивлениями. Поймите, что общество начинается с вас. Вы – это ваше собственное ближайшее окружение. Так начните с себя. Когда вы научитесь смотреть на свое ближайшее окружение, вы автоматически узнаете, как смотреть на более широкое окружение. В этом способе смотреть есть понимание, и понимание приносит правильные действия. В момент, когда вы придете к живому пониманию, вам не понадобится спрашивать ни у меня, ни у кого бы то ни было, что вам делать. Вопрос. Но разве не должны мы работать над улучшением коммуникации и диалога между разными странами? Ответ. Что такое коммуникация? Стало ли меньше войн с развитием так называемых коммуникаций? Сначала научитесь коммуникации с собой и своим ближайшим окружением. Наведите порядок в собственной комнате, чтобы в нее можно было приглашать гостей. Если в одном обществе царят порядок и гармония, это влияет на весь мир. Превращение в профессионального благодетеля – это бегство от собственной сферы действия. Это просто маскировка. Но если вам представляется возможность помочь, конечно, никогда не упускайте ее. Вопрос. Но нам ведь обязательно нужны цели в жизни. Ответ. Там, где есть эго, есть и цель. Когда же нет чувства «я», нет и цели. Жизнь не имеет цели. Есть лишь красота жизни в вечном. Если вы верите, что вы – это отдельное «я», вы изолированы от своего окружения, и эта изоляция порождает чувство неуверенности, страха и тревоги. Тогда вы ищете цели. Вы волнуетесь и предполагаете. Жизни не нужна причина, чтобы быть, в этом ее красота. Вопрос. Как мне быть со страданиями других? Ответ. Если заглянуть вглубь, между вашим страданием и страданием вашего окружения нет разницы, поскольку и одно, и другое в равной мере являются объектами восприятия. Через свое тело вы приближаетесь к страданиям своего окружения. Любое страдание указывает на того, кто в конечном итоге воспринимает. Смотрите на это так, а не сквозь оправдание и обвинение. Любое оправдание – это бегство от реальности, отрицание. Лишь когда вы действительно сделаете страдание объектом восприятия и перестанете проецировать его на других, вы освободите от него себя и других. Вопрос. Бывают ли в жизни несчастные случаи? Ответ. Несчастных случаев не бывает, поскольку все, что происходит, принадлежит целостности. С личной точки зрения это может казаться несчастным или случайным, но в божественном взоре бесконечности есть лишь одновременность. Вопрос. В целостности невозможно говорить о судьбе или предопределенности, не так ли? Ответ. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Будущее – это спроецированное прошлое, а настоящее становится прошлым в тот миг, когда вы думаете о нем. Все происходит в вашем присутствии. А оно вне времени. Фатализм – это пассивное отношение, когда вы сдаетесь ситуации, отождествляетесь с ней, однако вы – это не ситуация, не фильм, а свет, который его освещает и дает ему жизнь. То, что вы называете несчастным случаем, роком и так далее, просто фильм. Но вы – свет. Это не фильм. Вопрос. Что вы имеете в виду под фильмом? Разве фильм не предполагает некую предопределенность? Ответ. Предопределенность линейна. Но творение мировой истории не единственно. Мир создается каждый миг из всех возможностей. Все возможности в вас. Так зачем же отождествляться с единственным проявлением? Все относительно имеет смысл лишь в вашей целостности. Когда есть лишь одновременность, все происходит в каждое мгновение. Прошлое, настоящее и будущее соединяются в присутствии. Только из сознания, из глобальности можно целиком увидеть весь фильм. Без этого вы остаетесь привязанными к фрагментам, к различным образам и входите в каждую картину. Содержание вашей жизни обширнее, чем вам кажется. Когда присутствует ясность и различающая способность, ваше внимание и энергия не проживаются и не рассеиваются через образы. Вопрос. Каково основание настоящей религиозной жизни? Ответ. Оно не в том, чтобы менять образ жизни, принимать новые формулы или философию, но в открытии конечных границ мышления и становления. Когда ум изнурен, он приходит в свое изначальное спокойствие. В этом умиротворении реальность отражается и переживается как предчувствие. Предчувствие должно развернуться в живую реальность, в то, что было предчувствовано. Можно назвать это инволюцией и движением к источнику предчувствия. Однако осознание предчувствия не может быть идеей, основанной на том, что вы где-то слышали. Реальность должна захватить вас, полностью поглотить в непосредственном переживании. Это не только основа религиозной жизни, но и основа всего нового общества, человечества, живущего в красоте и любви.